и та начинает клевать хлебные крошки. В Израиле не любят Евгения Онегина. Вы подумайте, Ленский устроил ему вызов, а он его застрелил. Хаим, ты слышал новость? В зоопарке родился слоненок. А как это отразится на евреях? Изя, когда мы поженимся, у нас будет трое детей. Откуда ты знаешь? А они сейчас живут у моей мамочки. Доктор спрашивает одессита, что вас беспокоит? Деньги и женщины, их у меня нет, а здоровье как у быка. Моня, ты помнишь, у Абрамовича лет 30 назад на кухне висела картина Джоконда? Ну и что из того? Как что? А теперь она висит в Лувре. В школе маленького Рабиновича спрашивают, где работает твой папа? В проституции. Что ты такое говоришь? Ну да, уходя на работу, он всегда говорит, опять иду в этот бордель, а мама ему, и хоть бы эти курвы хорошо платили. Сидит старый еврей, на пепелище сгорел дом. И жена, и дети, сидит старый еврей, плачет, идет мимо сосед. Что случилось? Да вот дом сгорел. Надо же, какое горе! А жена где? И жена сгорела. Ох, какое горе! А дети где? И дети сгорели. Какой ужас! Но вообще, как дела? Приходит молодой человек к раввину, ребе, я только недавно женился, но совершенно не представляю себе, что нужно делать с женой. Раввин популярно объяснил ему, тот поблагодарил и убежал, но вскоре возвращается и с ужасом: ребе, а если получится двойня? Иди, иди, специалист! Встречаются два одессита. Ты знаешь, что такое Исаак Ньютон? Нет. А кто такой Авраам Линкольн? Тоже нет. Я знаю, потому что каждый вечер хожу на лекции. Молодец. Теперь ответь мне, ты знаешь, кто такой Хаим Абрамович? Нет, а кто он? А это тот, кто ходит вечерами к твоей жене, пока ты шляешься по лекциям. Слушайте, Мендель, почему вы третий раз попадаетесь на краже, обращается к подсудимому судья? Как это понять? Я знаю. Наверное, еще плохо ворую. Скажите, пожалуйста, в этом ли доме живет Мюллер? Да, на третьем этаже, его фамилия Фогель. Абрам, я слышал, твоя дочка выходит замуж. Да, выходит понемножку. Местечковый богач еврей отдал своего туповатого сына в учение к Меламеду. Через неделю заходит к Меламеду и спрашивает, как идет учение. Уже разучиваем поминальную молитву. Зачем? Я пока что умирать не собираюсь. Чтобы вам жить столько лет, сколько он будет учить поминальную молитву. Ну, если после этого останутся тараканы, говорит Хаймович, глядя на догорающий дом, то я уж и не знаю, что делать.